Глава 14. До города людей оставалось совсем немного, но они не доехали. Байк съехал с основной дороги и повел по дорожке в сторону полей, за которыми и находился двухэтажный деревянный дом. Лоя припарковалась у сухого дерева и, сняв шлем, проговорила: «Вот мы и на месте». На лице лисицы блуждала улыбка. Она была довольна собой. «На месте?» – переспросила Лорея, оценивая территорию, понимая, что они забрели в глушь. И этот дом, сад, как и всю территорию, никак нельзя было назвать чудесным местом, о котором с таким восторгом говорила Лоя. «Да, то место, про которое я говорила. Тут мы расслабимся на полную катушку». Комментарий лисицы Триаде не понравился. Он настораживал. Более того, нити цветка, в данный момент представляющие собой ядовитые щупальца, были наготове, словно только и ждали нападения. Они чувствовали. «Может, я сама дальше? Тут недалеко», — предложила Лорея, внимательно наблюдая, как меняются эмоции на лице лисицы. От усмешки до раздражения. «Как ты поняла, что мы рядом?» Вдруг с возмущением спросила Лоя. «Я видела вывески по зонам. Через 10 километров начинается зона людей». «Да, все верно. А здесь граница». «Кто здесь живет?» «О, мои хорошие друзья. Они мне всегда помогают». Довольно пропела лисица, поправляя лиф кожаного топа. «Помогают?» «Да, знаешь ли, никто больше не осмелился. Никому не нужна была нищая девчонка, которая никому не сдалась». «Да? И хозяева этого дома твои друзья?» – спросила Лорея, понимая, что на данный момент там находятся 3 оборотня. 2 лиса и черный волк. Ситуация все больше пугала. «Чем все закончится?» Страх видеть свои руки, испачканные чужой кровью, вызывал тошноту. Как она могла ошибиться? Столько лет прячется и до сих пор наивна. «Да, а если мои, то и твои. Иначе никак». «Думаю, все не так позитивно», — с горечью прошептала Лорея, всматриваясь в красно-розоватый закат. Такой насыщенный и пугающий, напоминающий алую кровь. Темнота незаметно подкрадывалась, вызывая дрожь во всем теле. Как ни печально, боль усиливалась с наступлением сумерек. Безжалостные нити стремительно прорывались наружу, вызывая агонию. Цветок рвал ее тело, наказывая за глупость. «Но она ведь так близко от свободы!» «Тебе они понравятся!» Тут девушка улыбнулась и вдруг спросила. «Слушай, а мне все-таки интересно кое-что у тебя узнать». «Что?» «Чем ты не угодила оборотням, раз только Альф наехала? Признайся, мы уже покинули эту территорию. Теперь можешь сказать. Убила кого-то?» «Мне можешь смело говорить, я пойму. Чтобы жить, мне приходилось поступать жестоко. Но это жизнь. Тут или ты, или тебя». Лорея задумалась. «Действительно, а если признаться? Они ее отпустят?» Облизнув сухие губы, Триада проговорила. «Нет, ты не права». «А что еще? Других вариантов просто нет». «Есть. Я сбежала от своей истинной пары», — смело заявила Триада, отмечая в глазах лисицы непонимание, сменившееся ужасом. «Истинной пары?» Девушка застопорилась на месте. Она дернула головой, пытаясь принять слова, но это у нее не получалось. Взлохматив волосы, она с отчаянием воскликнула. «Ты серьезно?» «Да, как он говорит. Хотя я уверена, что он ошибается. И у меня есть причина сомневаться». «Но как? Человек не может быть истинной парой сильному оборотню. Просто не может. А ты человек, я уверена. Ты лжешь или хочешь в это верить? Это ведь ошибка?» Не знаю. Тогда? Девушка смотрелась по сторонам. Пойдем, нас уже заждались. Лорей огляделась, удивляясь, как такая запущенная территория могла быть уютным домом для Лои. В саду торчали высохшие деревья, представляя собой мрачную картину. Дорожки разбиты, странные постройки, везде и всюду веревки, привязанные к забору или столбам. Дом и длинное крыльцо давно требовали ремонта. Каждый шаг сопровождался скрипом досок. Не успели подойти к двери, как она открылась, и на пороге появился лис. Выглядел он весьма ужасно. Заросший, нетрезвый, в помятой одежде. По щетине недельной давности, по запаху пота на одежде, можно было предположить, что мыться точно не любил. «О, а мы заждались!» «Я всегда выполняю свои обещания!» Заигрывающе пропела девушка и повернулась к триаде. «Лорея, познакомься, это Лен. Он мне как брат». «Очень приятно», — выдохнула девушка, пытаясь понять эмоции и настрой лиса, как и лисицы, слишком довольные. «А мне как?» — пропел он и довольно выдал. «Думаю, одежду нужно сменить». Лорея непонимающе посмотрела на Лою. Та лишь пожала плечами и прошла вперед, посчитав ненужным объяснять. Триаде оставалось двигаться следом. Прошли узкий коридор и оказались в просторной гостиной, похожей на свалку. Грязные диваны, столик, заваленный пустыми пивными банками, пакетами от чипсов, коробками от пиц. Единственное, что могло порадовать – это огромный телевизор на всю стену, который являлся, по-видимому, достопримечательностью и гордостью дома. В него непрерывно пялились двое мужчин. Лис возрастом старше, чем первый, и, что порадовало, ухоженный, а также волк. Вид его заставил задуматься. Дерганный, нервный, вечно оглядывающийся по сторонам и в то же время ничего не видящий. Больной? «Эй! Поднимите свои задницы и посмотрите, кто к нам приехал!» Всех оповестил Лен. «Наша любимая Лоя с новой красоткой!» Реакция не заставила себя ждать. Оборотни переключили свое внимание на Лорею, сдерживающую себя от крика. Цветок пробился через кожу, выпуская кровь. Жаль, что запах ощущала лишь она. Возможно, это бы отпугнуло от плохих намерений в ее сторону. «Ох, какая девочка! Только запах ужасный! Ты зачем ее вымазала?» – произнес волк, ладонью вытирая свой нос. «Заткнись, Вэл!» – рявкнула Лоя. «Мне пришлось. Так сказать, образовались временные трудности». «Да? Тогда понятно. Ты у нас огонь, все можешь». «Сейчас переоденемся», — снисходительно выдала лисица, подмигивая старому лису. Тот в ответ ей благосклонно кивнул. Тем временем оборотень-волк приблизился и оскалился, выдавая щенячий всхлип. «Ну, привет, крошка-человек». «Здравствуйте», выдала Лорея, отмечая, как поднимается с дивана приличных размеров мужчина и направляется к ним. Он протянул руку и произнес. «Не слушай этих оболтусов. Вечно глупости несут. Я Колин». «Лорея», выдала триада и отступила, чем вызвала недоумение лиса. «Ты нас боишься?» спросил он, пытаясь понять поведение гостьи. «Простите, плохо себя чувствую», – прошептала девушка. «Это все из-за одежды. Даже у меня она вызывает тошноту», – едко заметил Колин, бросая на комбинезон брезгливый взгляд. «Тогда лучше ее снять», – заржал волк и начал странно подергиваться. Лорея предположила, что оборотень нездоров на голову. «Уведи ее в комнату, а мы пока все приготовим». Напутственно предложил Колин и дернул головой в сторону коридора, молча о чем-то беседуя с Леном. «Ага, выдала Лоя и показала девушке на второй этаж. «Пойдем, я тебе дам другую одежду». «Другую?» «Да. Или нравится в этой вонять?» С каким-то раздражением спросила Лоя, удивляя Лорею своим поведением. Триада закрыла глаза на секунду, понимая, что не просто так ее хотят переодеть. Она молча последовала за Лоей по лестнице, вдруг ощущая тяжесть внизу живота. Тело задрожало, а в следующую секунду Лорею бросило в жар. Как только дверь в спальню закрылась, Лорея подняла голову и посмотрела прямо в лицо лисицы. По состоянию девушки можно было понять, что она испытывает аналогичные симптомы. «Что ты подмешала в эти тосты?» «Я? Ты о чем?» Весело переспросила лисица, руками касаясь своего тела. Слишком агрессивно, будто ей мешала одежда. «О том, что твоя трава оказалась неприправой. Она воздействует на сознание и тело. Ты обманула меня!» «Не говори глупостей! Я тоже ела тосты!» «Это правда. Только зачем тебе это нужно?» «Ты меня обижаешь. Я помогла тебе? И что получила? Зло!» «Зачем ты меня сюда привезла?» «Отдохнуть! Только и всего! Оставила бы меня на дороге!» «Да ты что? Тут столько опасностей!» «В этом доме меня ждет опасность. От тебя и твоих друзей. Только я напомню тебе, меня нельзя обижать». «Что я тебе сделала? Почему обвиняешь?» «Я помогла тебе, а ты сходишь с ума. Дура! Какая же я дура, что решила тебе помочь! Вот теперь заслужила!» Тут девушка бросила белое платье на кровать и направилась к двери. «Это тебе, неблагодарная!» Лисица только собралась выйти, но тут остановилась, услышав голос Лореи. «Ты не спросила, кто мой альфа?» «Что?» – переспросила Лоя, не понимая, к чему именно клонила девушка. «Тебе не интересно, кто мой альфа?» Спокойно спросила Лорея, ощущая разливающуюся лаву. Тело горело на медленном огне. «Ну так-то неважно. Мне какая разница?» «Он следор». «Что?» Лисица схватилась за горло, начиная задыхаться. «Не может быть. Просто не может. Ты же шутишь?» В глазах девушки Лорея видела столько надежды, что стало жалко ее. Действительно, в планы лисицы подобный расклад не вписывался. «Если вы меня не отпустите, он придет сюда за мной». «Ты говоришь ерунду! Он не придет за человеком!» «А я не говорила, что я человек». «Ты разыгрываешь меня? У тебя нет запаха, и ты...» «Волчица». Лицо лисицы побледнело. Она сглотнула и прохрипела. «Как? У тебя нет зверя? Нет запаха?» «Так бывает», – тяжело проговорила Триада, слыша громкие стуки своего сердца. Оно готово было выпрыгнуть из груди. «Тогда ты...» Лисица схватилась за волосы. «Бракованная волчица?» «Это имеет значение, если моя пара – следор?» В глазах лисицы промелькнул ужас. Она скривилась и громко закричала. «Почему ты раньше не сказала? Ты что наделала?» «Я? А должна была?» «Я надеялась сбежать, хотела к людям. Мы ведь почти рядом». «Это невозможно. Теперь невозможно». «Почему? Что не так?» «Ты... ты все испортила! Отпусти меня! Отпусти!» «Следора!» Девушка будто разговаривала сама собой. Бубнила под нос. «Не найдет тебя. Он не сможет. Ты без запаха. Метки нет». «Тебе нужно бояться не следора», прошептала Лорея, вздрогнув от холода, появившегося после жара. «А меня? Тебя? Бракованные волчицы!» Тут лисица засмеялась. «А знаешь, так будет даже лучше. Всем понравится. Ты не такая слабая, как они». Лорея скривилась, не желая слушать про тех, кого она назвала «они», и прошептала. «Ты ошибаешься». «Это не важно». «Ты должна меня отпустить. Должна, если не хочешь умереть». Отмечая в глазах лисицы непонимание и волнение, Лорея тихо призналась. «Они все умрут, если подойдут ко мне. И ты». «Ты сумасшедшая!» выкрикнула Лоя и бросилась к двери, закрывая на ключ. «Обманщица!» Лорея приблизилась и дернула дверь. Без сил девушка рухнула на пол, прижимаясь спиной к деревянной поверхности. Боль и возбуждение рвали тело на кусочки. Прежде она не испытывала столь острой смеси ощущений. Девушка стиснула зубы и прижала колени к животу, даже ужасаясь думать, что из нее сотворили и чем все закончится. Она теряла над собой контроль. Мужчина вошел в дом, осматриваясь по сторонам. Запахи пота, мазута, лекарственных трав и плесени ударили в нос, а также нежный тончайший аромат самки, заставляя волка взвыть. «Она была здесь», — выдал Дерек Берг сквозь зубы, злясь на себя. «Как мог упустить свою пару?» «И почему? Неужели он напугал ее?» Гнетущие мысли не давали покоя. Проклятье! И ведь он почувствовал ее страх в какой-то момент, но не придал значения. Только что он не так сказал? Вспоминая разговор, мужчина понял одно. Его рассказ о триадах взволновал Лорею. Она испугалась. Но не его. Или он ошибается? «Я переговорю с Дейтоном», выдал высокий мужчина, стоявший позади. Вид его вызывал непреодолимое желание бежать без оглядки и как можно скорее. Орлиный взгляд, острые скулы, твердый подбородок, черные глаза с янтарной радужкой вызывали дрожь во всем теле. Сильный оборотень уничтожал любого своей силой. «Арт, ты же понимаешь, Дейтон ничего не скажет», с недовольством выдал Дерек. «Он решил ей помочь, и это обдуманное решение. Ничто его не тронет, ни сила, ни разговоры». «Мне нужна причина», – прогрохотал Альфа Следоров. «Причина? Тоже бы хотел знать. Дейтон ведь понимал, кто она для меня». «Значит, увидел ее страх. Скажи мне, Дерек, какого хрена ты напугал свою пару?» Брат Дерека пребывал в ярости. «Да с чего ты так решил?» Гневно выдал Дерек, приблизившись к брату. «Я как мог давал ей время, хотя меня рвало на куски, стоило ей оказаться рядом. Но ты же понимаешь. Дейтон бы не повелся, если бы не увидел ужас в ее глазах». «Да говорю, тебе все было нормально. Да, она была не в восторге, но я работал над этим. Я старался». «Хорошо. Тогда нужно узнать причину ее поведения». «Да. А пока...» Мужчина покрутился и направился в кухню, опускаясь на корточки. «Погреб. Нужно проверить». «Что чуешь?» «Она была там», — выдал мужчина и спустился, начиная двигаться, пока не дошел до стены. Руками проверял каждый метр, пока не ударил так, что услышал глухой звук. Он дернул ковер и посмотрел на деревянную поверхность. «Тут дверь». Артур приблизился и осмотрел замок. «Надежный, самодельный. Тут жил охотник. Нужно найти ключ». «Он за ящиком», — раздался мелодичный голос девушки. Дерек посмотрел на 15-летнюю девушку, тонкую, как тростинка, чуть шатающуюся, которую никто не ждал. Сестре нельзя было уезжать далеко от дома. Это небезопасно для ее жизни. Покачав головой, мужчина произнес: «Что ты здесь делаешь?» «Я видела смерть», — тихо призналась Адель. Лицо Дерека побледнело. Артур хмурился, удивляясь, как девчонка прошла через охрану. Он ведь приставил к ней двух следеров. Как она умудрилась их обмануть? Да еще и в таком состоянии. Она ведь кое-как стояла на ногах. «Что ты видела?» «Твоя триада. В опасности», — как-то хрипло выдала Адель. «Ты видела ее?» Дерек не мог произнести слово «смерть», когда оно касалось его пары. Невыносимое бессилие разрывало его грудь. «Я видела кровь. Много крови. Слезы и крик твоей триады». С трудом выдавила Адель, рукой хватаясь за стену, чтобы не упасть. «Что еще?» — грубо уточнил Дерек, делая шаг вперед. «Она совсем девчонка», — грозно напомнил Артур брату, двигаясь к сестре, желая помочь. Еще не хватало, чтобы упала в обморок. «Она триада», — не согласился Дерек, продолжая смотреть на младшую сестру. «И она приехала мне помочь». «Сон. Мне приснился сон», — сказала Адель, хватаясь за голову. Боль моментально захватила, причиняя невыносимую муку. Дерек оказался рядом столь быстро, что Артуру оставалось удивляться скорости брата. Оборотень перехватил девочку за талию, поднимая, и выдал: «Где она, Адель? Скажи мне». «Люди. Рядом конезавод. Я слышу их».